Глава 10. Истории. Пляжная компания сидела в сенегальском кафе. Было за полдень, дождило. Рэй пытался раскачать кого-нибудь из сенегальцев на истории, вроде сказок о братце-кролике или вест-индийских, об африканских зверях. Но сенегальцы не желали ничего рассказывать. Банджо прямо объявил своим, что Рэй – чернокожий писатель. Сам он очень гордился таким другом. А сенегальцы узнали об этом от Денгеля и с тех пор относились к Рэю немного подозрительно. Наверное, опасались, что он выставит их на посмешище, будет ехидничать над их жизнью. Мол, по сравнению с американскими неграми, они сущие дикари, карикатура. У самого же Рэя не было привычки, походя, бряцать собственными литературными наклонностями, выставляя их на показ в повседневной жизни. Жизни, которую любил вбирать каждой клеточкой. Опыт научил его, что в большинстве своем обычные люди, как и необычные, страшась или, напротив, надеясь превратиться в литературных героев, в присутствии писателя начинают вести себя неестественно, пытаются предстать в той или иной роли. Дело было не только в скромности. Просто отказавшись от писательской таблички, он сам куда свободнее наслаждался жизнью. В мире красующихся друг перед другом павлинов, там табличка вполне могла сослужить хорошую службу, это ему давали понять не раз. Но здесь совсем другое дело. Когда он оставался один и садился за работу, то погружался в какое-то безотчетно счастливое состояние. И таким же невыразимым счастьем наполнялась его жизнь, когда он был просто одним из этих парней, играючи справляющихся с работой в доках и с обильными возлияниями. Банджо был уверен, что остальные отнесутся к писательству Рэя так же легко, как он сам относился и к этому, и ко всему остальному. Но вот насчет лопуха, например, он ошибся. «То есть ты хочешь сказать, что напишешь про то, как парни нашей расы живут вот этой всездешней канавной жизнью, а потом опубликуешь?» Говоря о неграх, лопух старался не использовать слово «негр» или «черный», а говорил «мужчины нашей расы», «женщины нашей расы», или просто наша раса. «Ну да», — отвечал Рэй. «В Канаве самое интересное — это как раз жизнь черных ребят». «Но белые уроды твою писанину используют против нашей расы». «Пусть белые уроды идут нахрен, и ты с ними. Я пекусь о нашей расе не меньше тебя. Мне ненавистно то, как белые помыкают ею, плюют на нее, потому что это прекрасная раса, полная любви к земле. Если надо за нее драться, я буду драться. Но если я пишу историю, она будет такая, какие мы сами. Черные, коричневые, белые, и я буду рассказывать ее ради нее самой. Вы можете слушать, а можете не слушать. Если я настоящий рассказчик, то мне вообще до лампочки, какого цвета лица у тех, кто слушает, и у тех, кто не слушает. Я просто нащупаю связь с первыми и буду рассказывать им. Пойми, лопух, хорошая история. Неважно, кто ее рассказывает и кто внимает рассказу. Она, как драгоценная руда, может найтись в любой земле. В Европе, в Азии, в Африке или в Америке. Миру нужна руда, и он посылает тысячи мужчин завоевывать месторождение, драться, копать, умирать за него. И точно так же кровью и потом миру достается его собственная история». «Все так. Но в Канаве-то что такого драгоценного, чтобы об этом писать?» «Много чего. Я-то здесь и хочу применить на практике присловие белых людей. Надо возделывать свой сад». «Только грязь разведешь». Лопух с комическим отвращением, как от чесотки, наморщил нос. «Из грязи много чего хорошего получается. Стали золото, жемчуг и редкие камни, которые так необходимы для счастья вашим милым подружкам». «Почему бы тебе не писать про тех мужчин и женщин нашей расы, которые в Париже занимаются настоящим делом?» «Я же не репортер негритянской прессы. И потом, где парижские негры, а где я? Мне за ними угнаться не по карману. Они народ светский и наверняка предпочли бы обзавестись светским жизнеописателем, вроде месье Поля Морана». Нечего насмехаться над светскими людьми нашей расы, коли сам не принадлежишь к их числу. Они молодцы. Они всем людям нашей расы показывают, как можно жить по-человечески. Не могу с тобой согласиться. Говорят, лучшее негритянское общество в Вашингтоне. Я там бывал и видел государственных служащих, учителей, их жен. Сбились в кучку и называли себя высшим классом. По роду они все были что-то среднее между тобой и белыми. Женщины носили дорогие платья, и я так и не понял, с чего вдруг все эти негры должны считаться высшим классом. То ли из-за этих самых платьев, то ли из-за светлого цвета кожи, то ли благодаря своим учительским или административным талантам. У меня на родине тоже были негры высшего класса, но так у тех были большие деньги, недвижимость, могущество. Не как в кинематографе, все без обмана. А учителя и клерки к таким даже не совались. Вот уж посмешище бы вышло. Если бы я писал о тех светских неграх, которых ты имеешь в виду, у меня получился бы фарс. Бог ты мой, отлично помню, как еще в Америке, в колледже, эти негры, явившиеся за образованием, становились мне поперек горла со всем этими разговорами о классе, разговорами без конца, и смех, и грех, да едва ли хоть у одного из них, этих дурачков с занозой высшего класса в башке, не нашлось бы ближайшей родни, брата или сестры, совершенно темных, невежественных шоферов, дворецких, горничных, а то и матери, которая расплачивается за этот самый колледж, горбясь над лоханью. Может, тебе кажется, что для негритянского сообщества полезно это дурковаляние, участие в худшем из всех дешевых маскарадов? А мне вот нет, не кажется. Я сыт классом по горло. От белого мира несет тухлятиной. Он катится ко всем чертям. Но ведь ты негр. Так не лучше ли для расы, чтобы твои писания могли оценить лучшие из негров? Лучшие из негров — это не негритянское сообщество. Я не для них пишу. И не для негров-мальчиков на побегушках. И не для пуритан, друзей цветных. Не для негрофобов и не для негрофилов. Я пишу для людей, которые в состоянии переварить настоящую историю и плевать хотели на то, из-под чьего пера она вышла. «Мне все равно, брат», — сказал Лопух. «Я от имени расы говорю, а не от своего собственного. Сам-то я никогда в эти соединенные гады не вернусь». «Как ты сказал?» Банджо аж взревел от хохота, и бар содрогнулся. «Ты слышал?» Лопух ухмылялся и весь трепетал, довольный собственным остроумием. «Да ладно, Лопух, с ума сойти!» — вскричал Рэй. «Ты где такое услышал? Неужто сам придумал?» «Конечно, сам!» — гордо отвечал Лопух. «Соединенные гады!» Этот образ поразил воображение Рэя. Перед ним возникло ужасающее видение. Полосы на американском флаге превращаются в извивающихся змей, а звезды — смертоносные, полные яда головки, которые вот-вот рванутся и ужалят несчастного черного человека, корчащегося в этом клубке. «Да уж, такое географическое открытие будут помнить», — заметил имбирек. «А как все-таки насчет историй?» — поинтересовался Банджо. «Что?» «Эти каннибалы не рассказывают ничего!» Рэй пнул его по ноге и зашептал. «Гляди, как бы хозяин тебя не услышал. Напросишься на скандал, и весь вечер будет испорчен. Сам же знаешь, времени у него на тебя вагон и тележка». Банджо презрительно хрюкнул. «Слушай, приятель, мне эти придурки, которым лишь бы отмолчаться, до одного места. Мне самому есть что рассказать про себя без прикрас. И мне плевать, хоть и сдавай это в книге жизни, вручи ее большому массе, чтобы было о чем помолиться. Стыда у тебя нет, чего говорить о расовой гордости. Ты не понимаешь, что это такое», — сказал Лопух. Разжалованный сенегальский сержант поведал совершенно несусветную историю о том, как в Сирии обстрелял казармы, убил белого солдата и сбежал в Турцию на коне какого-то офицера. Оттуда он вел переговоры со своим капитаном, который в конце концов позволил ему вернуться, пообещав, что дело обойдется без суда и наказания. На лицах слушателей, всех до одного, сияли улыбки, исполненные вежливого скепсиса. Сержант весело огляделся и воскликнул: «Не верите мне, а? Не верите?» И расхохотался. «А я расскажу вам одну африканскую сказку. У меня на родине все ее знают», — сказал Рэй. «Однажды давным-давно в хорошеньком домике среди цветущего сада жила-была женщина. Во всем краю не было домика краше и сада лучше. Женщина была очень старая, незамужняя, но крепкая, свежая. А с нею в помощницах жила хиленькая такая девушка. Люди говорили, внучатая племянница. Еще они говорили, мол, околдовала ее бабка и забрала себе молодость и силу. Сиротой девушка осталась еще в детстве. Мать умерла и оставила ее на воспитание бабки. У девушки на горле было красное пятнышко, махонькое-примахонькое. Эта мать сделала ей такую татуировку. На счастье. Вместо краски она использовала кровь крокодильего сердца. И покуда пятнышко остается на шее, значит, не изменят девушке ни красота, ни молодость, ни удача. А сама она даже и хотеть ничего не будет. Когда же мать девушки умерла, бабка нашептала наговор и переманила пятнышко на шею к себе. Перед смертью мать обещала девочке, что та выйдет замуж за сына вождя из другой страны. И когда сын вождя вошел в возраст, умершая мать явилась ему во сне и рассказала, что сделала бабка с ее дочерью. Великий бог-колдун вернул духу умершей матери ту силу, которую она обладала, когда была среди живых. И она превратила юного вождя в прекрасную птицу с разноцветными перьями, и полетел он к хорошенькому домику в цветущем саду. Он трижды облетел вокруг дома, постучал клювом в дверь, и когда хилая девушка открыла, влетел в комнату к спящей бабке, выклевал у нее с горла красное пятнышко и был таков. То-то перепугалась бабка, когда проснулась и увидала, как сморщилась, скукожилась, посидела. Она глянула себе на шею, пятнышко как не бывало. Она обвинила девушку в воровстве, а девушка сказала, что не прикасалась к пятнышку. Бабка сказала: «Что ж, тогда я испытаю тебя водой», и отвела девушку к сухой реке. Она вытолкнула ее на середину русла, а сама осталась на берегу и принялась колдовать. А девушка тем временем жалобно пела: «Бабушка, бабушка, я не виновата, бабушка, бабушка, я не виновата, бабушка, бабушка, я не виновата, вода, не тронь меня». А бабка отвечала ей: «Внучка, кто ж тебя винит? Внучка, кто ж тебя винит? Внучка, кто ж тебя винит? Вода, хватай ее!» Вода поднялась до самых девушкиных лодыжек. И снова она пела, а бабка ей вторила. Вода поднялась до колен. Они пели. Вода поднялась до пояса. Девушкина песня слышалась все слабее, а бабкина все громче. Вода дошла девушке до груди. Она пела дрожащим голосом: «Бабушка, бабушка, я не виновата, вода, не тронь меня!» А бабка отвечала: «Вода, хватай ее!» Вода добралась до горла девушки, и бабка громко завизжала, извиваясь всем своим сморщенным телом, точно черная змея. «Вода, хватай ее!» И река заревела, накрыла девушку с головой и потащила вниз по течению. Бабка увидела, как там вдали с берега в воду скользнул крокодил и мигом сожрал девушку. Так и застукали бабкины косточки, когда зашлась она от радости своим тоненьким колдуньим смехом. «Лишился крови крокодил и воровку проглотил!» Но когда вернулась бабка домой, оказалось, что и дом, и сад как сквозь землю провалились. Соседи теперь звали ее проклятой ведьмой и прогнали из селения. И вот однажды чудесным ясным днем добралась это иссохшее дряхлое создание до новой страны и вдруг видит, а старый сад ее и хорошенький домик вот они. А у ворот стоит ее внучатая племянница, теперь прекрасная темнокожая принцесса, и рядом с нею молодой вождь, ее муж. Никак не хотела признать бабка в стоящей перед нею женщине свою хилую внучку, но принцесса сказала: «Бабушка, ты думала, я погибла, но крокодил-то был мой муж». Тогда упала старуха на колени и вскричала: «Отдай меня на съедение леопардам, дитя, ибо плохой я была тебе сородницей». Но принцесса ответила: «Нет, бабушка, мы с тобой одна плоть и кровь, так что заходи и живи в этом доме и этом саду до конца своих дней». Когда Рэй закончил, рассказывать народные предания захотели все сенегальцы без исключения. «И у нас рассказывают похожую сказку», — сказал сержант, — «про испытание водой и огнем. А теперь послушайте мою историю». И сержант заговорил. Леопард наводил ужас на всю округу. Он устраивал ловушки для других зверей и заполучал лучших из них. Звери до того его боялись, что не могли свободно передвигаться по родным джунглям. Они созывали тайные сборища, на которых судили и рядили, как избавиться от леопарда, но так и не могли его приструнить. Однажды леопард с надменным видом семенил по своим владениям, как вдруг, проходя под деревом, услыхал где-то над головой чарующий мелодичный звук. Леопард остановился и задрал голову. Вскарабкавшись на дерево, он обнаружил в стволе дупло. Оттуда-то и шел этот звук. Он запустил в дупло лапу, и кто-то схватил ее. «Кто меня держит?» — закричал леопард. «Я крученица-верченица!» — откликнулись из дупла. «Что ж, да я погляжу, как ты крутишь-вертишь!» И тут леопард почувствовал, как его закрутило и завертело. Закрутила и завертела, так, что он чуть не задохнулся, а потом отшвырнула. Тогда он с грохотом полетел вниз и упал в нескольких ярдах от дерева в какие-то кусты. После этого он пошел к кузнецу и заказал себе 6 стальных крючьев, крепких и острых-приострых. Леопард вернулся к кустам, в которые давеча рухнул, и спрятал среди веток стальные крючья. Затем устроился под деревом и стал поджидать зверей, которые ходили туда-сюда поодиночке. Первым появился медведь. Леопард сказал ему, что там на дереве спрятано кое-что вкусное, и послал медведя это добыть. Когда медвежья лапа угодила в ловушку, леопард велел ему произнести те самые слова, что он сам произнес в прошлый раз. И тогда медведя закрутило и завертело, а потом отшвырнуло вниз. И медведь упал брюхом на стальные крючья и мгновенно умер. Леопард подбежал, схватил тушу и спрятал в кустах. Проходила корова и также повстречала свою погибель. Собака, свинья, коза, кролик, осел, кошка, газель, целая толпа зверей последовали за коровой и медведем. А потом мимо с важным видом прошествовала обезьяна. Она сидела в своем укрытии на верхушке дерева и оттуда видела все, что делается внизу. А всякий знал, что если уж кто и может перехитрить леопарда, так только она. Она походя кивнула леопарду в знак приветствия и двинулась дальше. Но он окликнул ее. «Эй, обезьяна, а наверху есть кое-что вкусненькое!» «Где наверху?» — спросила обезьяна. «На дереве. Слышишь музыку? Полезай и глянь. Там полное дупло вкуснятины. Я пробовал». Обезьяна, прыгая с ветки на ветку, проворно забралась на дерево и заявила, что не видит никакого дупла. «Да вот же оно!» Обезьяна повернулась к дуплу спиной и обвела ствол хвостом. «Я не вижу!» Леопард перепрыгнул через обезьяну, оттолкнул ее и указал на дупло. «Вот оно, вот!» Обезьяна резко толкнула леопарда. Его лапа глубоко-глубоко ушла в дупло, и кто-то схватил ее. Обезьяна, закликотав, помчалась вниз по стволу, и хвост ее так и плясал над головой. «Ах, милая обезьянка!» — заскулил леопард. «Кто-то меня схватил!» «Кто?» «Ах, я не знаю! Кто-то ужасный, кто-то дьявольский!» «Да как звать-то его?» «Не знаю!» Разговор оборвался, и обезьяна принялась весело прыгать вокруг дерева, шлепать себя по щекам и корчить рожи. Такое у нее было настроение. Леопард заговорил опять. «Ах, милая обезьянка, там подальше в кустах кое-какие крючки. Сходи туда, да повыдергивай их, а?» Обезьяна отправилась куда сказано и закрепила крючья понадежнее. Леопард видел, как остро сверкают они на солнце, и заохал. Наконец обезьяна взлетела на дерево и как заголосит. «Кто это держит меня?» Леопард завыл. «Я крученица-верченица», — ответили из дупла. «Дай погляжу, как ты крутишь и вертишь», — крикнула обезьяна. И леопарда закрутила-завертела, закрутила-завертела, и, наконец, полетел он с дерева на стальные крючья. А обезьяна отыскала груду мертвых тел и созвала всех зверей на большой пир. С леопарда они содрали шкуру и сохранили ее как трофей. Животные избрали обезьяну своей королевой, и в их краю снова настало благополучие. «А теперь я расскажу вам историю», — сказал Белочка. «Жил когда-то в старые довоенные времена в Алабаме один нигер по имени Сэм, слуга белого человека. Он был домашним слугой, и для хозяина и миссус лучше, чем он, было не сыскать. Но Сэму мало было считаться лучшим разлучшим из всей домашней прислуги. Он хотел быть величайшим нигером из всех хозяйских нигеров. И вот решил Сэм заделаться пророком и принялся всех уверять, будто может предсказать грядущее. От давних еще до арабских времен досталось Сэму кое-какое соображение насчет грома и молнии. А еще он понимал, когда должен начаться дождь. Но даже с таким умением не удавалось ему, как ни крути, вознестись над нигерами с плантации, потому как был у них свой собственный парень, который замечательно преуспевал в волшебных делах. Этот другой колдун прямо-таки с ума сводил нашего Сэма. Наконец, чтобы произвести по-настоящему сногсшибательное впечатление на домашних слуг и на работников с плантации, начал Сэм прятать повсюду вещи, а потом бросил вызов другому колдуну, пусть найдет, а когда не справится, тут-то Сэм и напророчит, где искать пропавшее. Он отыскал морскую свинку в детской колыбели. Кролика вычислил в кладовой, когда тот подъедал тамошний сыр. Петуха, пропавшего из курятника, обнаружил в сарае. Тот был поглощен жестокой схваткой с кошкой. Старая мамушка Джиан потеряла свой цветной платок, и Сэм нашел его в двуколке у кучера под сиденьем. А еще она не могла спать по ночам, и он выяснил, что в ее камышовом матрасе свела гнездо крыса. Прозорливость Сэма возвысила его над всеми домашними слугами и над неграми с плантации, и слава о нем прошла по всему округу. И однажды с визитом к хозяину Сэма заявился владелец соседней плантации. И хозяин поспорил с ним на тюк хлопка, что его нигер Сэм сумеет отыскать любой предмет, который тот спрячет. Сосед принял пари, велел завязать Сэму глаза и запереть его в одной из хозяйственных построек, а другим неграм велел вынести старую здоровенную корзину для хлопка. А сам поймал лиса и накрыл корзиной. Потом Сэма выпустили, и сосед спросил его, что спрятано под корзиной. Есть у меня такое прозловестие, что сегодня предсказывать не стоит, хозяин, — сказал Сэм. Назвался груздем, полезай в кузов, — возразил хозяин. Я на тебя поставил, и я же знаю, что ты все, что хочешь, угадать можешь. Сэм затряс головой и, уставившись на корзину, сказал. Поймали-таки хитрого лиса. Ура! Закричал хозяин. Я же сказал, что мой нигер может угадать, что хочешь. И выпустил лиса из-под корзины. Сэм было струхнул и сник. Но стоило ему увидеть лиса, как он высоко задрал подбородок, расправил плечи и стал вышагивать важно-приважно, аж раздуваясь от гордости. С той поры американский негр как лисица для белого льстеца, а тот ему за это денежки. А вест-индийским неграм кто платит за то, что побезьяничали? Эй, нигер, ты чего цепляешься? Ты, по-моему, вообще говорил, что сам француз. Эту историю рассказывают белые люди, сказал Лопух. Да черт побери, наплевать, кто ее рассказывает, воскликнул Рэй. История отличная. Я тебе расскажу настоящую историю, друг, про людей, сказал Банджо. Ни про обезьян и ни про лис. Валяй, откликнулся Рэй. Речь пойдет об одном белом парне, с которым я познакомился, когда служил в канадской армии и приехал в отпуск в Париж. Мы столкнулись с ним в кафе на Гран-Бульвар. Он оглядел мою форму и хоть видит все своими глазами, все равно спрашивает, мол, кто я такой? Я говорю, канадский солдат. Он вскочил и поинтересовался, не хочу ли я выпить, а я не прочь. И тогда он говорит... Мол, если у меня нет никаких особенных возражений, не соглашусь ли я составить ему компанию в прогулке по городу любви Парижу. Я говорю белому, мол, я всегда за все хорошее. Ребята, этот белый был набит деньгами под завязку. Так же верно говорю, как то, что черным золото не идет. И он был не какой-нибудь вам прогрессивный янки, а самый что ни на есть южный джентльмен. Этот малыш водил меня в самые шикарные парижские кафе и заказывал только и исключительно самую дорогую выпивку. И когда мы наконец напились, и напились как следует в стельку, и превратились в эдакую парочку окосевших придурков, он и говорит. «Приятель, мы с тобой будем вместе весь день и всю ночь. А если хоть в одном заведении этого гребаного лягушащего города откажутся тебя обслужить, мы там камня на камне не оставим, и я полностью возмещу ущерб, а тебе дам 1000 франков. Старый педрила, так и сказал? Вскричал Лопух. Ни слова от себя не прибавил, уж поверь мне, откликнулся Банджо. Я говорю, этот белый юнец от денег просто лопался. Когда он собрался платить за первые напитки, он вывалил на меня пачку долларов толщиной с колоду карт. Потом как будто сообразил, что уж больно широко шагает, запихал ее обратно в карман, а из другого кармана вытаскивает вот такенный ворох французских купюр. И все крупные. Полтинники, сотки, пятисотки, тысячные. Да уж, ребята. А потом мы пошли ужинать в самый отпадный район Парижа. На Елисейские, блин, поля. Приходим в ресторан. Из таких, где жрут одни герцоги с лордами, всякие там чуваки из высшего общества. Впустил нас мужик в таком наряде, ну не дать не взять, принц Уэльский парад принимает. Ты принца Уэльского отродясь в глаза не видал, нигер? Вмешался Белочка. Видал, видал, он 2 раза смотр нашему полку проводил, солдатики от него прям кипятком писали. Ну и какой он? Какой? Ну, принц Уэльский, самый-присамый, как огурчик. Я мотался не меньше своего Банджо, но я такие роскошества только на картинках видал, с восхищением выговорил Мальти. Банджо продолжал. Нам прислуживало 6 парней, все как один разодеты, точно белые джентльмены на балу. Народ! Я в жизни не видал, чтоб так на стол накрывали. 1 раз только. Когда работал на яхте у миллионера. А когда поужинали, прыг в авто и поехали на Монмартр. И вот это был всем Монмартр, Монмартр. И тебе Парадис, и Табарен, и Шануар, и Мулен-Руж, и повсюду белые с нигерами. Но мой белый был вообще без тормозов. Ни один чернокожий без выпивки не остался, ни в едином баре. Угощал всех, кто соглашался за него выпить. Рассвет мы встретили в одном из самых шикарных питейных заведений Парижа. Чистый блеск. И все вокруг было для меня одного. И в остальных местах было то же самое. Они все существовали для одного меня. Белый юнец не упустил ни единой мелочи. Заплатил за все. «Невероятно!» У Белочки глаза вылезли из орбит. «За все, говорю тебе!» Банджо продолжал. «Этот малыш был просто мистер совершенства. И при этом такой миляга, такой искренний, вы даже не представляете. Честное слово, если бы не линия Мейсона-Диксона, да эта светлая кожа, лучшего товарища для путешествий мне не сыскать. Еще раз говорю, заплатил за все, за что только можно было, ни от чего не отбрехался. И не было там больше никого, кто бы вот так же за все платил. И да, спать мы хлопнулись вместе. И хотите верьте, хотите нет, а я не вру. Ничего не было, только дрыхли на одной койке и все. И наутро, прежде чем исчезнуть, вручает мне 1000 франков и спрашивает, кто, по моему мнению, величайший народ на земле. Я отвечаю, мол, как по мне, так французы. Нет, говорит, не они. Нигеры – величайший народ на земле. Он так и сказал, нигеры? – вскричал Лопух. Ну, не совсем. Он сказал цветные. Что ж, вам всем тоже не помешало бы научиться говорить негры и цветные вместо нигеры и черножопые, заметил Лопух. Если мы сами себя не уважаем как расу, чего же ждать от белых? У нас у самих все путем, сказал Банджо. А вот и не путем. Мы должны прекратить называть друг друга этими рабскими кличками. Банджо принялся насвистывать «Встряхни эту штуку». Потом вдруг прекратил и повернулся к Рэю. «Ну что скажешь про мою историю? Годится для большого полотна?» «Первый сорт». «Что ж, хорошо. Давай теперь используй, что глянулось». «У меня самого тоже был кое-какой опыт», — сказал Рэй. «Не такой, конечно, сногсшибательный, как у тебя». Но если ребята не прочь послушать, я расскажу. Никто не возражал. Рэй заговорил. Сам я в Париже был года, пожалуй, через 3-4 после Банджо. И вот эта нищебродская здешняя жизнь, там было все точь-в-точь то же самое. Я в основном ошивался в богемном квартале, где было полным-полно американцев и англичан, эдаких птичек божиих. А еще высоколобых интеллектуалов, которые безумолку рассуждали о книгах и живописи. Мне самому больше были по душе менее космополитические кварталы, но я остался без гроша. А американцы, как пьянствовать начнут, да ни у кого в мире шире нет души. Да вы сами, ребята, знаете. И знаете, что за границей они частенько на такое для нас расщедриваются, на что дома в жизни бы не посмели. «Это правда», — сказал Банджо. «Из какого-нибудь персона плантации нигер завсегда деньгу вышибет, потому как тому стыдно. Мол, как это нигер будет думать, что у меня карманы пустые?» «Словом», — продолжал Рэй, — «я перехватывал кое-что у американцев, и время от времени меня приглашали на какие-нибудь роскошные харчи. Но случалось это все-таки не каждый день. Иногда на меня что-то находило, и в раздражении я отказывался от приглашений. Мне претило есть в окружении людей, которые платили за мой обед. Помню, как-то раз я подавил себе эти чувства, и меня чуть не вырвало в какой-то изысканной едальне. А иной раз я по полдня пьянствовал с какой-нибудь развеселой компанией, душевными такими ребятами, и все ждал, когда же они предложат чего-нибудь перекусить. Но они под конец выдыхались и думать обо мне забывали. Богема, они, знаете ли, многие такие. Да, конечно, знаете. Они целое состояние с вами пропьют, а вот поесть купить. Ни за что в жизни. И если попросишь, дудки скажут. Попрошайка, не читай им. Не годишься для их богемной компании. Зная все это и зная собственный нрав, я понимал, что пока не найду работу, Париж мне заказан. Был у меня друг из числа латиноамериканских художников, и он предложил мне работу – позировать. В Париже не так-то просто найти чернокожего натурщика. Мне следовало позировать в одном училище, где было множество английских и американских студентов, в основном девушек. И картина, для которой я позировал, была призанятная. Мне полагалось в обнаженном виде стоять на небольшом возвышении с толстым длинным посохом в руке, а у моих ног подобострастно ютилась хорошенькая голая парижанка. Хозяйка студии была северянка из Скандинавии. Мой друг-художник сказал, что она беспокоится, приглашая на работу меня. Дело в том, что в классе много американцев. Никто не платит за обучение так исправно, как американцы. А раса у меня дикая, необузданная. Смогу ли я вести себя, как подобает? Мой художник за меня поручился. И вот я иду на работу, держу себя строго в рамках подобающего поведения. Все идет как по маслу. И если меня спросить, никто и не пытается выбить меня из роли самого благовоспитанного человека в студии. Студенты, лица у всех спокойные и серьезные, подходят, мерят меня во всех местах, чтобы правильно выстроить перспективу, безо всякого смущения прикасаются ко мне, если им нужно переместить меня как-то иначе к свету или слегка изменить позу. Дело шло как нельзя лучше. Скоро студенты начали вежливо заговаривать со мной. Они все были такие ярые приверженцы прогрессивных взглядов. Кто-то спросил меня, видел ли я африканские скульптуры. «Да», — сказал я, — «мне они нравятся». Им хотелось знать, что именно мне нравится. Я отвечал, что в африканских статуэтках более остального меня трогает аура безупречного самообладания, какой-то спокойной веры в себя, исходящей от них. Их, видимо, заинтересовали мои слова, и они принялись рассуждать о примитивизме, о цвете, о значимости формы у Пикассо и Сезанна. Голову дикаря начали без обиняков приобщать к тайнам цивилизации. Мне стали назначать частные сеансы позирования и платили за это куда лучше. И в один прекрасный день я позабыл и студентов, и искусство, и вообще все на свете. Прямо во время позирования, и снова словно бы вернулся в Гарлем, прямо в кабаре дворец царицы Савской, с линиями и формами такой теплоты, такого цвета, каких не видывали ни в одной парижской студии. Но тут, бац, посох мой с грохотом рухнул на пол. Это меня и спасло. «Так что случилось-то?» — резко спросил Банджо. «Да ничего. Но после этого я решил, что позировать в обнаженном виде следует только перед представителями одного с тобой пола». Пока Рэй рассказывал, в кафе зашли двое белых парней с пляжа. «Здорово!» — крикнул имбирек. «От какой старухи удираем на этот раз, ребята?» «На этот раз ни от какой, чувак!» — отвечал тот, что поменьше ростом. Он подошел пожать имбирьку руку. Он был молодой, с шкодливым мальчишеским выражением лица и копной черных взъерошенных волос. На нем была старая, в конец затрепанная фуфайка цвета водорослей и некогда черные брюки, теперь уже побуревшие от солнца со стертыми штанинами, помявшимися обо все мыслимые и немыслимые поверхности. Он был из того замеса белых бродяг, которые предпочитают общество чернокожих и так и норовят прижиться в какой-нибудь тропической стране. Держался он непринужденно, прямодушно, и благодаря этому у черных парней без оговорок сходил за своего. Все прошлое лето они с имбирьком были не разлей вода, а на зиму он куда-то исчезал. «Куда ты провалился? В тюрьму загремел?» — спросил имбирек. «Не в бровь, а в глаз!» — отвечал белый. «Только не тут, не в этой чертовой лягушачьей дыре, а там!» Он ткнул пальцем в сторону своего спутника. «В Африке, в Алжире!» «У арабов?» — удивился имбирек. «И как тебе они?» «Мне они никак!» — сказал ирландец и развел руками в знак неодобрения. «Они совсем не такие, как вы! Господь свидетель, у них вообще никакой религии нет! И не будет, пока не верит, что Магомед есть закон. Христос еще не рождался на свет, а если когда и родится, то уж непременно от белого человека. Боже ты мой! Да разве я не в аду оказался, когда занесло меня в эту страну? Я пробрался туда нелегально. Думал, встречу там ребят на вроде вас, а нашел каких-то желторожих, в которых вообще не было ничего человеческого. А потом я угодил за решетку. И белые оказались еще хуже. Они мне даже пить не давали. У меня все нутро горело, мне казалось, вот-вот вспыхну. И привет, горстка пепла. Так меня мучила жажда. 2 дня у меня во рту не было и росинки. Я кричал, умолял позвать главного надзирателя. А когда тот наконец явился, и я со слезами попросил воды, он плюнул мне в лицо. «Господи Иисусе!» — воскликнул Рэй. «Да уж, будь только Иисус на его месте!» — сказал ирландец. — Ведь это был не араб, это был белый. Ноги моей больше не будет на других лягушатничьих пляжах. — Да что французы, что англичане, кто пашет на систему, все из одного теста, — сказал другой белый. Он был англичанин, одет хорошо. Путь держал из Пирея, там закрыл контракт на греческом корабле и теперь возвращался домой. И мысли в преддверии встречи с родиной у него были не из приятных. Прежде чем наняться на иностранный корабль, он числился безработным, и по возвращении ему, судя по всему, предстояло вновь встать всей многолюдный строй. Он придерживался левых взглядов в политике и сидел за экстремистскую агитацию. «Не знаете, как морду расписали в Пентонвилле?» — сказал он. «В системе все как под копирку. Лучше мне англичанин морду набьет, чем француз в нее плюнет», — заявил ирландец. Тогда хоть чувствуешь на губах собственную кровь, а не чужую слюну.